Маркизы Ди Эрегель, который тоже оказался колдуньей, больше нет. Никто не противостоит магии, что позаимствовано монахом у мертвого чернокнижника. Кровь и песок. По правому борту из ниоткуда появился большой корабль с тремя десятками орудий. Первое, что я увидел, это нарисовавшийся из пустоты Оксбургский флаг на центральной мачте. Бело-желтое имперское полотнище с черным коронованным орлом. Через три удара сердца покрывало невидимости спало с корабля от грот мачты и затем в сторону и вниз. Настоящий галеон с двумя рядами пушек на верхней палубе и ниже по борту. Имперский боевой корабль шел по курсу благословенный на волнах левым бортом к правому борту купеческого флейта на расстоянии картечного залпа. Пушечные порты подняты. На верхней палубе абордажная команда, а подле орудий пушкари, у которых в руках пальники с тлеющими фитилями. «Велдон!» — что было мочи, заорал я. «Сейчас дадут залп!» Я прыгнул в кормовую надстройку, где укрылись Ирма и Зиль. Нырнул в ют с одной только мыслью спрятаться от картечи за переборками корабля. Да уповал на черную магию Ниакра. Чтобы справиться с картечным залпом дюжины орудий левого борта Оксбургского галеона. «Что там?» «Сейчас узнаешь». Я был зол, обнаружив, что Ирма творила с доктором. «Хочешь второго капитана Борвуда получить?» Ирмингрет не услышал меня. Мой возглас потонул в реве десяток глоток. Матросы бросились в атаку. Я развернулся к проходу, чтобы встретить врага мечом и бракемартом. Но первое, что получу, это выстрелы с нескольких футов. Проклятие! Пусть будет боль, но не смерть. Они почти уюта. А я один. На Ирму и врача рассчитывать нельзя. Вампирша стояла позади доктора, обхватив ее руками с длинными когтями, наклонив на бок голову. Зиль открыл ржеволосый бестий шею. Он не сопротивлялся. Закрыв глаза, судовой врач с наслаждением отдавал свою кровь. Я выбросил вперед саблю, чтобы принять на сталь первого громилу, который прыгнет на меня. И в сей миг благословенная на волнах покачнулась. Крики людей мгновенно растворились в грохоте орудийного залпа. Казалось, что флейт застонал от боли. Затрещало дерево. На палубу упали части такелажа и рангоута. Пушки галеона выстрелили картечью и книпелями. Картечь по верхней палубе, а сдвоенные ядра на цепи по парусам. Оксбургцы стреляли на полное уничтожение флейта и людей на его борту. Тишина, которая легла на благословенную на волнах, оглушала. На несколько ударов сердца, а потом грянули ружейный залп, один за другим, четырежды. Добивали выживших после картечи. Поймав момент, нужный оксбургцам на перезарядку пушек и аркебуз, я выглянул из юта, дабы обнаружить несущихся к нам Велдона и Брана, живых, по-прежнему окутанных черной вращающейся пеленой. Изорванная до предела, она была вся в дырах и пробоинах. Любому несведущему в магии ясно, что следующий залп защиты инквизитора не выдержит. Она принимала на себя пули и картечь, растворяя в небытие. После каждого попадания в защите образовалась зримая глазу пробоина, хотя непроницаемый для выстрелов барьер продолжал окружать двоих внутри магического кокона. Но всему есть предел. И защите Велдона тоже. Она исчезла. Монах и война бежали к нам под негодующий рев и одинокий выстрел из борта имперского галеона. Мчались по залитым кровью доскам, перепрыгивая через посеченные пушечными залпом тела. Верхняя палуба, благословенная на волнах, превратилась в сущий ад. В побоище, сошедшее с картин о конце времен. На верхней палубе флейта не осталось никого, кто не получил бы своей порции картечи. Уцелели лишь Велдон и Бран, укрытый черной магией давно почившего колдуна Ниакра. Они бежали, невзирая на стоны и мольбы о помощи еще живых, но из раненых приспешников возвратившегося бога. Бежали потому, что своя жизнь дороже. Я вжался в деревянную стену, чтобы не мешать монаху и предвестнику влететь в ют. Хвала Харзу, они здесь. В относительной безопасности за несколькими деревянными перегородками, которые картечи и аркебузные бури точно не пробьют. Их разнесут пушечные ядра. Но не в ближайшие минуты. Оксбургский галеон заходил на абордаж. Однако на носу флейта уже вовсю гуляет огонь. Имперский капитан — глупец, либо безумец.